Когда были на самом деле нарисованы планы Москвы, выдаваемые сегодня за произведения якобы XVI-XVII веков? Обратимся к картам Москвы якобы XVI-XVII веков и посмотрим, как на них изображены московские кулишки, где, согласно нашей реконструкции, произошла Куликовская битва. Так, например, на плане Исаака Массы якобы XVII века кулишки изображены уже застроенными. Однако на более поздних планах Москвы 1767 и 1768 года обширное пространство у слияния рек Яузы и Москвы изображается все еще пустым. Никаких построек здесь нет. По-видимому, память о том, что на этом месте в 1380 году произошло кровавое побоище, и земля здесь хранит в себе останки многих павших воинов, очень долго сохранялась в Москве. Селиться на огромном кладбище считалось неправильным. Лишь с течением времени, по мере забывания и искажения подлинной истории Москвы, на поле Великой битвы появились первые дома и постройки. Похоже, что карта Исаака Массы была создана не в 17-м, как нас уверяют, а в 18-19 веках, не ранее 1768 года. Подложный старый план лукаво датировали задним числом, якобы 17 веком. С этой точки зрения становятся весьма подозрительными датировки и 8 других известных, якобы очень старых планов Москвы. Речь идет о следующих картах. Первое. Годунов чертеж, якобы начало 1600-х годов. Второе. Петров чертеж или план Москвы, якобы 1597-1599 годов. Третье. Сигизмундов план, якобы 1610 года, гравюра Килиана. Четвертое. Несвижский план, якобы 1611 года. Пятое. План Москвы, гравированный Мерианом, якобы в 1638 году. Шестой. План Москвы из книги Алиария «Путешествие в Москву, Персию и Индию», якобы 1630-е годы. Седьмое. План Москвы из книги Майерберга «Путешествие в Московию», якобы 1661-1662 года. Восьмое. План Москвы из альбома Пальмквиста, якобы 1674 года. Посмотрим на те фрагменты перечисленных планов карт, где изображены московские кулишки, то есть район между Кремлем и устьем Яузы. На всех этих древних планах московские кулишки показаны уже застроенными. Отсюда вытекает, что все 8 старинных планов, как и план Исаака Массы, были созданы, скорее всего, не ранее 1768 года, и лишь задним числом были датированы 17 и даже 16 веками. Могут возразить, что кулишки сначала застроили, но потом, по каким-то загадочным соображениям, все здания снесли, и на месте Куликовской битвы вновь возник огромный пустырь, который заново начали застраивать, лишь начиная с конца 18 или даже с 19 века. Однако такое крайне сомнительно. Если уж столь большая территория в центре Москвы, рядом с Кремлем, один раз была застроена, то нет никаких разумных причин все постройки сносить, а землю забрасывать. В центре города место обычно стоит дорого и не остается пустым. Следы какой-то переработки, по крайней мере, годунова чертежа сохранились. Считается, что до нас дошла лишь копия версии этого плана, сделанная в 1613 году и снабженная надписью «Москва» по оригиналу Федора Борисовича. Пишут следующее. Цитата. Судя по ней, по надписи автор, подлинник плана Москвы, а вероятно и всей карты, был выполнен сыном Бориса Годунова, царевичем Федором. Конец цитаты. Таким образом, комментаторы признают, что подлинник карты утрачен, и нам показывают сегодня лишь некую его копию. Понять, насколько она отвечает оригиналу, скорее всего, уже невозможно, поскольку подлинник годунова чертежа бесследно исчез. По нашему мнению, не случайно. Еще раз о Михайлове на московской реке Чуре. Как уже говорилось выше, в Задончине, в некоторых ее редакциях, сообщается, что один из воинов Дмитрия Донского, Фома Коцебей или Кочубей, был поставлен на страже на реке Чуре на Михайлове. Историки не находят ни Чуры, ни Михайлова в районе Тульской области, выдаваемой ими за место Куликовской битвы. А потому пытаются либо не признавать этот отрывок за подлинный, либо изобретает под Тулой фантастические, несуществующие ныне древние населенные пункты вроде Кочур-Михайлов. С другой стороны, как подробно рассказано выше, на территории нынешней Москвы и сейчас протекает река Чура, отмеченная на старых картах Москвы. Между прочим, стоит обратить внимание на любопытный факт. У реки Чуры есть приток, называющийся Кровянкой. Так вот, на некоторых картах Москвы последних лет вообще всю реку Чуру стали почему-то именовать Кровянкой. То есть попросту заменили название Чура на Кровянку. Как это понимать? Хотят незаметно стереть с карты Москвы опасное для историков название Чура? Именно на берегу реки Чуры, рядом с нынешним мусульманским кладбищем, находится яркий след, по-видимому, очень древнего урочища Михайлова. Это большой микрорайон на холме, где буквально все улицы и переулки носят название Михайловские. Сегодня происхождение названия Михайлова на московской реке Чуре считается туманным. В современных книгах по истории Москвы обычно лишь скупо говорится, что название Михайлова происходит от имени одного из домовладельцев, причем начала XX века. Однако сочетание названий Чура и Михайлова на территории Москвы, по-видимому, все-таки беспокоит историков. Ведь Задончина, где указаны эти названия, всем известное произведение. Возможно, что переименование в Кровянку именно той части реки Чуры, которая лежит у Михайлова, вовсе не случайно. Не исключено, что историки хотели бы избежать неприятных вопросов и ассоциаций в связи с упоминанием этих московских названий в Задонщине. У Карамзина имеется два упоминания названий села Михайловское, Михайлевское, в примечании. Упоминание о Михайловском находится в духовных грамотах русских царей. Спрашивается, в честь какого князя Михаила могло возникнуть название Михайлова на реке Чуре? Первый независимый московский князь Даниил Александрович получил правление после тверского князя Михаила Хороброго, поскольку Москва тогда входила в Тверское княжество. Где находилась ставка Михаила Хороброго в Москве, неизвестно. Даниил сохранял мирные отношения с тверскими князьями. Дворец Даниила и основанный им монастырь находились у Москвы-реки, недалеко от нынешнего Даниилова монастыря и Даниловского кладбища. Вполне возможно, что место для своего дворца и монастыря Даниил выбрал недалеко от ставки бывшего правителя Михаила Хороброго. Историки обсуждают разные версии места захоронения Даниила. Одна из них, по-видимому, самая правильная, гласит, что Даниил жил и был похоронен в своей Даниловой слободе, в основанном им монастыре. Далее считается, что сын его Юрий, Георгий Данилович, унаследовавший московский престол, имел не столь мирные отношения с правившим в то время в Твери князем Михаилом Ярославичем. Тверской князь Михаил дважды приходил в Москву в 1305 и 1307 годах. Первый раз князья временно помирились и разошлись, а во второй раз Михаил попытался взять Москву, стоял долго и, не захвативши города, отошел. Если дворец, ставка московского князя, находился в то время в районе Даниловской слободы, то естественно предположить, что Михаил находился где-то рядом. По некоторым сведениям, в один из своих походов он зимовал в Москве. Логично предположить, что его ставка в Москве размещалась недалеко от Даниловой слободы, возможно, как раз на высоком холме у реки Чуры, в районе нынешних Михайловских верхних, нижних и поперечного проездов. Возможно, название Михайлова появилось здесь в честь Михаила Хороброго или в честь его внука Михаила Ярославовича Тверского. В этой связи приведем отрывок из книги Ивана Забелина «История города Москвы». В том же 1329 году возникла у Ивана Даниловича, великого князя московского, автор, мысль и о постройке каменного храма возле своего двора во имя Спаса Преображения вместо обветшавшей, быть может, деревянной церкви Спаса на Бору, в которой еще в 1319 году временно пребывали мощи убиенного в Орде Тверского великого князя Михаила. При церкви Спаса и прежде существовал монастырь, по всему вероятию, самый древнейший из всех монастырей Москвы. Поздние предания от древних старцев рассказали, что первоначально этот монастырь был устроен за Москвою-рекою, еще отцом Ивана Даниловича Даниилом Александровичем, и что Иван Данилович в этом 1330 году перевел Даниловскую архимандритию в Кремль. Однако Даниловский монастырь остался монастырем же на своем прежнем месте, и предание, по всему вероятию, относило перемещение монастыря к перемещению в Кремль Даниловского архимандрита и избранной братии. Конец цитаты. В московском Кремле была известна церковь Спаса на Бору, считаемая древнейшей постройкой Кремля. Церковь была разобрана в XIX веке. Забелин сообщает, что древнейший монастырь Кремля, когда-то существовавший при церкви Спаса на Бору, был перенесен с мест современного Даниловского монастыря, то есть с берегов реки Чуры. Возможно, что и тело убитого великого князя Тверского Михаила, положенное Иваном Калитой в церкви Спаса на Бору в Кремле, о чем пишет Забелин, ранее находилось недалеко от Михайлова, на реке Чуре. Может быть, отсюда и возникло древнее название Михайлова.